За прошедшее время популяция этого вида сильно сократилась. Долгие годы, успешно уживаясь, бок о бок с аборигенами, они ничего не смогли противопоставить бронебойным пулям захватчиков. Прежде всего, их начали истреблять за необычайно вкусное мясо. С одной взрослой тушки получалось не более 20 килограммов этого деликатеса. Вторым по ценности был яд, который не получалось синтезировать у ученых, его активно скупали фармацевтические компании. На третьем месте шли внутренние органы, затем панцирь и хитин. В среднем, с одной добытой тушки удавалось выручить порядка 30 тысяч кредитов. Пока мы созерцали одинокого стригуна, который упорно пытался затащить в воду еще живую тушку крупного копытного, выпущенные разведчики обнаружили еще 5 особей не так далеко от нас. «Рика, заряжай бронебойные и подстрели пока двух ближайших к нам. Так может, я сразу всех подстрелю, а потом просто подъедем и загрузим тушки. Нет, всех мы стрелять не будем, не надо жадничать. На сегодня хватит двух стригунов и вот этой тушки копытного. Не забывай, нам еще разделывать их, не собираешься же ты всю ночь этим заниматься. Жалко столько денег отпускать, это же почти халявные 150 ползает. Не ворчи как бабка старая, сюда мы еще обязательно приедем, ты давай работай, а я пообщаюсь с представителями местного племени. Наверняка появится, как только выстрел услышат». Все прошло примерно так, как я и предполагал. Не успела тушка второго стригуна коснуться земли, как со стороны леса я отчетливо почувствовал быстрое приближение сильного псиона. На фаирах приехало 5 воинов племени Тиуль во главе с шаманом. Минока успела побывать в этом племени и договориться о нашем визите за техникой, а к охоте на своей территории племена относились спокойно. Шаман по имени Риль, осмотрев мои бусы, заметно расслабился. Оказывается, ему уже успели поведать охотники соседнего племени о нашей помощи. Нам разрешалось свободно охотиться на территории племени, но вот добывать бейнаков в дальнейшем шаман запретил. Животные играли важную роль в жизни племени. Оказывается, стригунов и в этом озере осталось тоже совсем мало, а их яд охотники использовали, чтобы пропитывать наконечники стрел и копий. Уже убитых нам разрешалось взять с собой, только в том случае, если их мясо мы не продадим, а съедим самостоятельно. Естественно, мы без раздумий согласились употребить их самостоятельно. Распрощавшись с представителями племени, обещали обязательно в скором времени приехать за останками техники. Загрузив добытые тушки, на максимальной скорости полетели на базу. К моему удивлению, вернулись мы раньше остальных охотников. Сообщив другу о своем прибытии, занялись разделкой туш. Ох, и нудное же это занятие, на потрошение ценных тушек мы потратили более 2 часов, и это при учете, что приехавшие вскоре после нас Садар и Шепар со своими напарницами активно нам помогали. Хитин отделить было весьма сложно, это вам не маленькую мокрицу разделать. Да и процесс извлечения ценных, а иногда и опасных, ингредиентов, требовал особой аккуратности. Всего получилось около 0,5 литра яда и 43 килограмма мяса. Бригады охотников тоже пришли загруженные под завязку. Итого, у нас на складе скопилось уже больше 100 тонн мяса. С оставшейся косулей мы разделались за каких-то 30 минут. Кошку Рика будет разделывать через 2 дня, когда мы ей стол изготовим, а пока пусть полежит на складе. По случаю удачной охоты устроили дегустацию мяса стригуна, нарезали кусков с разных частей и жарили на здоровенной сковороде. Мне большего всего понравилось мясо с самого кончика хвоста, а Рике из конечностей. Вообще больше всего мяса было в хвосте, если бы не размер и жало, то его вполне можно было бы принять за хвост иноземной креветки. Нежнейшее мясо мы ели с вином, привезенным из города. Через час, когда в нас уже ничего не лезло, мы с Олегом пошли в ангар, мне было интересно посмотреть на его успехи. В нашем боксе для ремонта царила суета, дрон обеспечения таскал запчасти, а ремонтный устанавливал их на место. Успел провести тестирование и профилактику основных узлов лайера, но для этого пришлось снимать всю обшивку, сейчас дрон крепит на место листы», — пояснил друг Суету. «С флайером проблем не будет, все основные узлы исправны. Разведчика я разобрал, он порядком убит, но модуль активной маскировки, судя по результатам диагностики, исправен. Остальные узлы с него я пока не тестировал, возможно, и он заведется. Это отлично, а найденный планшет оживить удалось. Заменил экранную батарею, он включился, но защищен паролем. Поставил задачу Искину подобрать пароль методом перебора, но пока результатов нет. Зато мне удалось зарядить наши телефоны и скачать с них все данные. Земной Wi-Fi оказался примитивным стандартом, местный Искин его за пару секунд вскрыл. У нас теперь есть почти 50 гигабайт музыки, фильмов и фоток, обрадовал меня Олег. Вот это действительно хорошая новость, а то я не понял музыкальные хиты Содружества, это не песни, а какой-то вой. Теперь хоть будет что послушать, как ваши успехи. Что интересного, кроме деликатесов нашли? Каракатиц, как я понял, не встретили. Да ничего особо интересного. Подстрелили одну крупную кошку, нашли ошейник, карту пропуска и автомат. Я в хранилище скинул результаты своего обследования, там много интересного, но все находятся под землей, надо бы тебе туда съездить, выкопать находки. Погоди, сразу посмотрю. Олег на время ушел в себя. Ты знаешь, всю мелочь мы за полдня выкопаем, а вот до пустот один дрон долго ковырять будет, озвучил друг после изучения. Предлагаю посетить это место на обратном пути, после одного из выездов. Давай лучше завтра с нами с самого утра поедешь. Если Гурен сможем отыскать, без большого грузовика все равно не обойтись. Да не хотелось бы время терять, но возможно ты прав. Если ваш выезд будет удачным, ждать меня вам придется долго. Ладно, завтра с вами съезжу, проветрюсь. Ну и отлично, я еще знаешь, что хотел спросить. Дрон обеспечения сможет в скальной породе проход продолбить? Сможет, только долго очень будет, он для этого не предназначен. Он у нас все равно по ночам простаивает, пусть трудится. Я чуть позже накидаю маршрут, куда пробивать. И тебе скину, запустишь в работу. Запущу, не проблема, а зачем тебе проход? Же тебе говорил, что внутренним зрением обнаружил пустоту через 300 метров за ангаром. Хочу посмотреть, что там, ну и под нас приспособить, склад сделаем или еще что-нибудь. Давай попробуем сначала сделать маленький проход, запустим туда разведчиков, и если там действительно большие пещеры, сделаем полноценный проход и будем думать, как эти пещеры выгоднее использовать. Можно и так, давай тогда сразу набросаем маршрут, выводи на планшет результаты сканирования строителей. К сожалению, строители не делали глубокого сканирования, и в поле зрения попал совсем крошечный кусочек пустоты, к нему мы и собирались пробиваться от нашего ангара. Сейчас погоди, попробую просчитать, сколько времени по минимуму понадобится. Дотошный этот Искин, такую кучу вопросов задает. Говорит, что за неделю узкий лаз чуть меньше метра высотой и 60 сантиметров шириной будет готов, если дрон будет работать по 8 часов каждую ночь. Нас такой результат вполне устраивает. А еще нужно на ночь и ползучих разведчиков запустить, снаружи обследовать наш кусок горы. Точно. Хлопнул себя по лбу друг, прям сейчас и запущу, к утру вернуться. Еще бы на продажу воякам что-нибудь найти, мечтательно высказал я. Искины я пока не хочу отдавать, а с разбитого разведчика одна мелочевка, да и не до конца я еще протестировал запчасти с него. Воякам нам, похоже, пока предложить нечего. Надо десантный бот доставать, его можем хоть целиком отдать. Только содержимое нам пригодится может, а сам бот нафиг не нужен. От дальнейших разговоров нас отвлек вызов Рики. Она уже подошла к ангару и хотела что-то обсудить. Убедившись в камеры, что компаньонка одна, разблокировали дверь. «Ребят, мне только что пришло сообщение от человека из центра переселенцев. Через 2 дня ожидается очередное пополнение и для нас обещали придержать 6, Если решим всех брать, нужно будет доплатить 10 тысяч. Да, брать имеет смысл всех, что дадут. Значит, через 2 дня, нужно будет ехать на базу. Напиши, что мы приедем. Как только переселенцы прилетят, пусть точное время присылает, во сколько и куда нам подходить. Сообщение сейчас отправлю, но думаю, что можно не торопиться, а поехать на 3-й день с утра. Там же еще медицинское обследование, прививки, пока обязательные базы зальют, наверняка еще половина без имплантов приедет. Буду тут устанавливать самые дешевые. Хорошо, тогда у нас осталось всего 2 дня, чтобы найти трофеи на продажу. Не пустыми же ехать в город. Если завтра разыщем Гурент, трофеев будет более чем достаточно, нам же только яд нужен, а остальное можно и продать. Я в каталоге посмотрел, с особи среднего размера получают до 500 тысяч кредитов. Я просматривал, их почти целиком ушастики скупают, рассказал Олег. Нам, в общем-то, без разницы, кто будет покупателем, лишь бы платили нормально и без риска для жизни. Про стол для меня не забудьте, напомнила Рика. Я пошла, ложиться, буду учить 2 рангтаксидермии. Удачи, синхронно пожелали мы с другом. В каком столе она говорила, спросил друг, когда за девушкой закрылась дверь. Ей нужен стол, для потрошения живности, чтобы чучело потом делать. Я в сети видел такие, они вроде несложные, я думал, что мы и сами сможем сделать на первое время. Железо-то от убитой техники у нас полно валяется. Ладно, я посмотрю, в сети наверняка есть чертежи для самоделкиных типа нас. Моя помощь тебе требуется. Нет, сам справлюсь. Ну, тогда пойду, в сети покопаюсь. Вообще чувствую себя совершенно бесполезным без импланта. Иди, и не комплексуй по поводу импланта, я думаю, все у нас получится с этим мзином. Твои бы слова, да богу в уши. Ладно, пойду тоже в каюту. Всего на базе, после ремонта и реконструкции, получилось 8 просторных кают квадратов по 20 каждая. И это не считая раздельного санузла и душевой. 2 занимали недавно прибывшие пары, 1 отошла Рике. Еще 1 занимали мы с другом, разделяться по разным комнатам пока не видели смысла. Итого оставалось свободными 4. То есть 8 человек мы примем совершенно свободно, а если потесниться, то и 12. Принимая душ, все не мог выкинуть из головы этот странный заказ на компоненты для бомбы. Ломая голову над этой загадкой, неожиданно снова выпал в состояние раздвоенного сознания. Один поток сознания перебирал список необходимых компонентов, второй поток сознания сконцентрировал внимание на самом мзине. Оказалось, что изучив базу по ксенологии, я не пытался применить знания на практике, и сознание сделало работу за меня самостоятельно. Сконцентрировав внимание на последнем потоке, я с удивлением стал наблюдать, как мой мозг, используя базу по ксенологии, раскрывает подробности о личности мзина, используя совершенно неожиданные для меня штришки образа. Татуировка на височной части ожидаемо трансформировалась в клановую принадлежность, клан «Разящий коготь» был довольно известным в империи. А вот различные завитушки и закорючки дополнили образ, рассказав совершенно сногсшибательные подробности. Вот этот завиток в виде слезинки, говорит о принадлежности к правящей династии. Вот эти 4 квадратика, обведенные кружком, говорят, что он 4-й сын. А вот эта точка, не обведена кружком, значит он младший в роду. Подбив все подробности, я в шоке вышел из душа. Нам повстречался не кто-нибудь, а младший принц правящей ветви, что автоматически делало его изгоем среди соплеменников. По неписанным законам кошачьих при смене правителя, если не оглашалась воля текущего правителя, трон переходил его старшему сыну. А от младших братьев весьма быстро избавлялись. Видимо, мой знакомый успел улизнуть от карающей лапы соплеменников. Да имя Гинсрок, наверняка вымышленное. Войдя в сеть, я стал искать подробности, наверняка что-нибудь, да всплывало, по этому поводу. К моему удивлению, Я ничего не нашел о младшем принце ветви Гризинда, и вообще чувствуется, что все тщательно подчищено. Кланом, уже на протяжении 40 лет, правил хвостатый по имени Фрацит. На мой взгляд, имя звучало как заболевание. Никаких подробностей о его братьях или сестрах найти не удалось. Мзины, судя по скудным данным, вообще не любили публичность. Безрезультатно пролазив в сети еще около 2 часов, я отправил имевшийся материал другу, а сам завалился спать. Глава 22. Долгожданная добыча. Пока мы спали, Искин, по указанию Олега, отправил дронов-разведчиков на поиск живности, и нам не пришлось летать на разведку. Все данные о возможных целях уже были получены и направлены охотникам, мы покидали базу последние. Стас, чтобы не терять время, слетайте вперед, скиньте разведчиков во второй точке и возвращайтесь ко мне, для прикрытия, думаю, к тому времени я еще не успею добраться до места, которое вы вчера обследовали. Внес предложение друг. Хорошо, сейчас слетаем, только ты из машины не вылезай до нашего возвращения. Не переживай, я же не самоубийца. Пока летели ко второй отметке, я на планшете отмечал участки местности, которые необходимо исследовать. По расчетам Искина, полное обследование указанной территории должно было занять от 4 до 6 часов, нам останется только ждать результатов. Площадку для посадки в нужном районе удалось найти также с трудом, опять пришлось садиться на какой-то уступ. Наконец, скинув дронов, двинулись в обратный путь. Олег действительно еще не успел добраться до места, и мы, спокойно приземлившись на крышу бипута, продолжили путь вместе. До нужного места пришлось ехать чуть более часа, на подъезде машину начало ощутимо потряхивать и скорость пришлось снизить. Под конец вообще пришлось двигаться чуть ли не ползком, приходилось постоянно объезжать торчащие из земли острые пики скальных пород. Помогало только то, что территория была нами уже подробно исследованной, и Искин заранее просчитал удобный для проезда маршрут. Выбравшись из транспорта, с удовольствием размяли конечности, как же утомляет эта тряска, высказал я свое мнение. Ну а как ты хотел, тут тебе не степь, что первым выкапывать будем. Думаю, стоит начать с того места, где мы руку нашли с автоматом, запускай дрона, пусть начинает, потом по кругу пусть все ближайшие отметки достает из земли. Может он своим металл-детектором что-то еще найдет. Рика, последишь за обстановкой из глайдера, предупредишь нас, если что-нибудь подозрительное или опасное засечешь. Хорошо. Наша напарница полезла в машину, а мы потопали в сторону, где активно работал дрон. Щебень летел как от снегоуборочной машины. Близко подходить не стали, не дай бог камнем в лоб прилетит. Что думаешь делать с принцем? Спросил меня друг, как только мы отошли на достаточное расстояние от машины, и шум работающего дрона гарантированно обеспечил конфиденциальность разговора. Пока планы не меняются, для меня первоочередная задача получить имплант, а кто он пока не так важно. Если за 40 лет он все еще жив, это о многом говорит. Это да, но афишировать знакомство с этим хвостатым, думаю, не стоит. Он на прошлой встрече сказал про то же самое, так что от этого знания ничего не изменилось. Но информация крайне интересная. Ладно, пойдем смотреть, что там дрон выкопал. Дрон, следуя заложенной программе, сначала аккуратно вырыл траншею вокруг обнаруженных объектов, а затем стал потихоньку выкапывать содержимое. Когда мы подошли, на дне котлована глубиной в 4 метра, лежал оплавленный остов машины, напоминающий БРДМ, вокруг которого, в различных позах, застыли 5 обгоревших тел, одно из которых было с оторванной рукой. Отдельной кучей на земле было сложено найденное оружие. Похоже, что машинку неплохо нашинковали плазмой, смотри, как оплавилась броня, да и одно колесо почти целиком сгорело. Принадлежность машинки по базе удалось опознать. Имперская машинка, как и тела военных, озвучил находку друг. Она похожа на легкий броневик «Жигунь-3Р». Там, где оплавленное отверстие, когда-то была башня со спаренным пулеметом. Нам сами тела не нужны, пусть дрон потащит тела к машине, я пробы ДНК возьму да и осмотрим их разгрузки, может, что еще найдется полезное. Внутрь тоже попасть бы не мешало, может, найдем там еще что-то интересное. Тогда топай к машине и доставай чемоданчик, сейчас тела потащит дрон, а затем озадачу его подготовкой машинки к транспортировке. Пока я дошел до машины и достал набор для взятия проб, дрон успел перетащить все 5 тел. Следом пришел мой друг и мы начали осматривать тела. Пробы взяли быстро, больше времени потратили, чтобы срезать с тел разгрузки с броней и осмотреть содержимое. Помучившись полчаса, мы стали обладателями приличной горы обоим для различного оружия, ножей и прочего барахла. На 4 из 5 найденных тел также были найдены браслеты с номерами. Пока мы занимались телами, дрон вскрыл броневик и извлек из кузова еще 3 тела. Сохранность тел была получше, но ничего нового у них найдено не было. «Все, хватит в останках ковыряться», — предложил Олег. «Все равно это барахло с тел, за копейки уйдет. Пойдем лебедку к броневику прицепим, чтобы в кузов его затащить». Дрон к этому времени уже подготовил пологий спуск к броневику, чтобы можно было потихоньку вытянуть его наверх и закатить в кузов. Прикрепив трос, стали наблюдать, как трофей потихоньку вытягивается из ямы и приближается к бипуту. Дрон в это время активно откапывал следующую находку. На погрузку броневика в кузов потратили еще 15 минут, после чего пошли смотреть следующую находку. За 3,5 часа мы успели выкопать еще 4 остова, 1 имперский броневик и 3 корпуса от атмосферной техники, относящейся к категории штурмовиков 3-го поколения производства Федерации. В одном из штурмовиков обнаружилась поврежденная капсула с пилотом, видимо, он так и не успел катапультироваться. Особо ценными, на наш взгляд, были 2 остова штурмовых дронов производства Федерации. Именно они, похоже, приложили плазмой оба броневика. Попались останки комплексов ПВО и не разорвавшихся ракет. Количество найденных тел перевалило за 30. Помимо останков техники, скопилось порядочно прочих трофеев, а также металлолома. Хорошо, что Олег догадался прихватить с собой 6 стандартных контейнеров, и все найденное мы сразу сортировали и раскладывали. «Все, пора тут заканчивать», – озвучил Олег общую мысль. «Нам еще 1,5 часа до следующей точки ползти, тут все равно осталась одна мелочевка, да и глубоко все остальное. Наведаться сюда, конечно, еще можно, но основной целью тогда ставить добраться до уцелевших подземных помещений, сбор оставшейся мелочи перевести в раздел второстепенных задач. Согласен. Давай грузить последнюю партию находок и будем выдвигаться». Через час мы не спеша двигались в сторону второй точки. Несмотря на то, что местность была уже разведанная, и Искин проложил самый оптимальный маршрут, скорость все равно пришлось заметно снизить. В результате, к нужному месту мы подъезжали только через 2 часа. Все данные с разведчиков были получены еще 20 минут назад, и Искин приступил к анализу. Мы все сидели в кабине бипута и изучали поступившие данные. Цель нашлась практически сразу, в 1:05 км возле отвесной скалы из насыпи горной породы торчали 2 мощных усика, если не приглядываться, то и не заметишь их, до того сливаются с окружающими камнями. С помощью этого органа животное улавливало наличие добычи в округе и принимало решение о нападении. Вообще гуренты охотились редко, им достаточно было питаться раз в месяц, в остальное время они могли существовать, закопавшись в щебень, либо спрятавшись в расщелине. Анализ и построение модели образца закончен, вывести на экран модель объекта, спросил Искин по громкой связи. «Выводи, конечно», — ответил мой друг. На экране появилась модель гуренты и ее параметры. «Нам повезло, похоже, это молодая особь, судя по параметрам, не более 2 лет», — изучив информацию, высказалась Вика. «Ничего себе молодая, да она размером с Икарус», — высказался я. «Это ты сейчас что сказал?» — спросила напарница. Оказывается, я ответил по-русски, сам даже не заметил. Рика, естественно, меня не поняла. Это я на родном языке удивился размеру молодой гуренты. Ясно, как планируем ее добывать. К сожалению, она засела в месте, где летать небезопасно, поэтому надо выманить ее из норы. Предлагаю отстрелить ей кончик одного из усов. Думаю, это ее достаточно разозлит, чтобы она кинулась на нас. Потом вся надежда на турели, установленные на полухе, и на их точность. Броню мы вряд ли пробить сможем, нужно стрелять в голову, если в глаза или пасть. Попадем, гарантированно пробьем. На крайний случай я захватил парочку ракетных установок с последним шансом, но надеюсь, до этого дело не дойдет. Добавил я, когда начинаем? Да вот сейчас пересядем и начнем. Твоя задача — попасть из винтовки в ус, стрелять лучше с крыши бипута. После попадания, сразу запрыгивай в салон. Я сяду за управление глайдером, вы все равно не сможете полноценно управлять оборонным комплексом. Кто тебе будет обоймы в турелях менять, если понадобится? Спросила наша компаньонка. Если до этого дойдет, я повыше взлечу и спокойно поменяю. Да, четвертого участника нам явно не хватает, раз вариантов других нет. Тогда по местам, скомандовал я. Рика сноровисто достала свою винтовку и начала готовиться к стрельбе. Какие патроны снаряжать в магазин? Спросила напарница. Заряжай все бронебойными, тут не стоит экономить. Глайдер поднялся вверх и, отлетев немного в сторону леса, завис на одном месте. Рика, ты как? Готова? Готова. Олег, данные с датчиков забыл предоставить. Данные о скорости ветра не вижу. Прости, сейчас. Теперь порядок, данные пошли, я начинаю. Давай, синхронно раздался наш с другом голос. Бдвуф, промах. Усики шевельнулись в поисках причины неожиданной вибрации. Бдув-бдув, опять мимо, но уже значительно ближе к цели. Усы начали шевелиться еще активнее, выискивая виновника беспокойства. Бдув-бдув, один ус пробило на вылет, а следом последовал взрыв из разлетающегося во все стороны щебня и противного визга твари. Рика, в кабину, ты свою работу выполнила, будем делать ноги. Как только напарница запрыгнула в кабину, я начал маневр тактического отступления, краем глаза наблюдая за разворачивающимися в мониторах действиями. Пару минут не было совершенно ничего видно от разлетевшейся по округе пыли. Стоило пыли немного улечься, начали работать турели на крыше глайдера, посылая короткие очереди в сторону выкопавшейся твари. Но расстояние было слишком велико, и крупнокалиберные пули не причиняли гуренте никакого вреда. Она лишь в бешенстве водила головой, пытаясь поймать фокус мелких вредителей. Как ни странно, но привлек ее не парящий в небе глайдер, посылающий свинцовые подарки, а неспешно отступающий бипут. Бешено заверещав, тварь устремилась в погоню за нашей машиной. Надо сказать, скорость у существа была просто феноменальной. Учитывая то, что мы плелись со скоростью не выше 30 км в час, расстояние между нами сокращалось на глазах. Уже через 5 минут дистанция до цели не превышала 500 метров и продолжала сокращаться. Олег, ты чего не стреляешь? Минимальная дистанция по расчетам Искина не более 200 метров, до этого я пытался привлечь внимание, но, видимо, это тупое насекомое, плохо видит статичные цели. Сейчас попробую ее отвлечь. Глайдер резко ускорился и, пролетев рядом с нами, пошел на сближение с гурентой, вскоре заработала турель. Тыррррр, тыррррр, через небольшой промежуток снова тыррррр, тыррррр, тыррррр, а следом писк злящейся твари. Вот, эффект есть, усы я ей сбрил, но она, собака страшная, теперь морду изогнула и под брюхом прячет, не могу никак попасть. А от ее хитина реально пули рикошетит. Попробуй ее замедлить, может, удастся ей часть лап перебить. Внес я свое предложение. Да вообще у меня уже патроны в обоймах заканчиваются, скоро менять придется. Попробую сейчас, все равно пока она себя ведет как гюльчатая, я ничего не сделаю. Тыррррр, тыррррр, и еще несколько раз с промежутками в пару секунд. Тыррррр, тыррррр, тыррррр. Скорость твари снизилась, но незначительно. Из 25 лап с правой стороны, 7 штук я снес, но это не сильно помогает. Я взлетаю на перезарядку, а вы поднажмите и приготовьтесь к удару, она вас скоро настигнет. Поднажать особо не получилось, местность не позволяла развить нормальную скорость, нам постоянно приходилось маневрировать, чтобы объезжать крупные булыжники и ямы, а настигающая нас тварь перла напролом, и встречающиеся на пути камни и канавы ей абсолютно не мешали. Через 20 секунд она таки нас настигла, и последовал первый контакт. Ничего лучше не придумав, Гурента попыталась проткнуть борт машины одним из своих жвал. Раздался противный лязг чего-то острого о броню, как будто бракованным мелом по школьной доске провели, аж мурашки пошли. Броня успешно выдержала попытки твари, машина лишь немного покачнулась. Это ее еще больше разозлило. Пискнув что-то на своем языке, она запрыгнула к нам на крышу, отчего бипут ощутимо просел и скорость еще больше снизилась. Все-таки 40 тонн в этой букашке точно есть. Как лев впивается в холку антилопы, тоже и Гурента попыталась проделать с нами, последовал глухой удар жвал о броню, но броня устояла. Тыррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Больше попыток проткнуть нас, Олег твари не дал, практически в упор, разрядив в пасть обе обоймы. Ты вовремя, мне кажется, еще пара ударов и она бы смяла броню. Тормози потихоньку, она вроде готова, удачно получилось, даже таскать не надо, можно прямо так домой везти. Засмеялся друг. Да я тоже больше не чувствую тварь, добавил я только для друга. Ты же знаешь, что не выйдет. Все ценные ингредиенты пропадут в течение 2 часов, если не изъять и не упаковать в специальные контейнеры. Уже что по громкой связи ответил Олегу. Ты пробовал ее подчинить? Конечно. Как только в зону досягаемости вошла, соскальзывает щуп. Как ни старался, ничего не вышло. Хорошо, тогда вылезаем и начинаем разделывать, время дорого. При ближайшем рассмотрении... Тварь выглядела еще безобразнее, все конечности были покрыты ядовитой слизью, жвала спокойно перекусит вековую сосну, поэтому пришлось работать в защитных костюмах, захваченных с базы. Самым сложным, оказалось, научиться отделять хитиновые пластины, покрывающие тело, слишком тяжелые они оказались. Дело пошло значительно быстрее, когда догадались воспользоваться функцией домкрата у дрона обеспечения. Вот тут мы развернулись на полную катушку, дрон поднимает край пластины, а мы втроем срезаем ее, после чего дрон отвозит в кузов. Только на снятие верхних пластин потратили 1,5 часа. Следующим этапом, чтобы добраться до ценных внутренностей, срезали все мясо, на что потратили еще 1 час. Так быстро разделать тушку, нам... Опять же, помог дрон. Он шустро относил срезанные куски в кузов бипута. Все ценные жидкости, в том числе и яд, слили в имевшиеся в наличии контейнеры Ирхуд-2К. Извлеченные внутренние органы были тут же упакованы в герметичные пакеты-морозильники. Дольше всего заняло отделение конечностей и остатков панциря. Олегу пришлось задействовать плазменный резак и на пару с дроном резать хитин. Запах пошел тошнотворный до безобразия. «Агиль, ты дыхательный фильтр лучше одень, пока ты будешь резаком работать, мы пойдем отстреленные конечности в кузов глайдера загрузим. Кто бы сомневался, что самая вонючая работа мне достанется», — усмехнулся друг, одевая фильтр. Мы с Рикой тут же убежали собирать отстреленные ранее конечности, оставив друга дышать этой прелестью в одиночестве. Отстреленные лапы нашлись неподалеку, сбегав за глайдером, с трудом загрузили их в грузовой отсек. Каждая конечность весила не менее 100 кг, приходилось пользоваться лебедкой. Хорошо, что не все конечности были целыми, некоторые были отстреляны посередине, а иные вообще у последней фаланги, такие легко загружали вручную. Запах крови выманил из своих укрытий падальщиков. У останков вовсю копошились мелкие жучки и неизвестные нам грызуны, за которыми с удовольствием охотились местные змеи. Прямо на наших глазах невнимательный грызун был атакован невзрачной трехметровой змеей. Река, не зевай, 1500 кредитов сейчас уползут, толкнул я впавшую в ступор напарницу и показал на змею, которая уже успела заглотнуть грызуна и гордо удалялась по своим делам. Стан, а как я, по-твоему, ее подстрелить должна, из этой бандуры? Показала на торчавшую из-за спины винтовку. Я из-за этого и задумалась, что не знаю, как к ней подступиться, не с ножом же на нее прыгать, вдруг прокусит штаны. Как ты вообще не боишься на охоту выезжать? У тебя же армейская модель, ее змея точно не прокусит. Пришлось самому догонять змею, и, придавив ногой, отрубил ножом голову. Змея успела в последний момент среагировать и немного развернуть голову для броска, но моя возросшая реакция не оставила ей шансов. «Свои деньги ты упустила», — позлорадствовал я, закидывая еще извивающуюся змею на плечо. Не привыкла с холодным оружием на добычу бросаться, да и не было у меня раньше дорогой экипировки. Раньше-то у меня попроще была. Чтобы ты больше доверяла своей одежде, давай проверим прочность ткани. Взяв в руки отрубленную голову с моего трофея, я подошел к напарнице. Оттягивай любую штанину, а я попытаюсь проткнуть зубами змеи ткань. Несколько попыток убедили напарницу в том, что ткань зубам ползучих гадов не поддается. Ты бы хоть почитала описание к своей экипировке, можно и скину поставить задачу. Он, сверившись с базой, выведет тебе отдельным списком всех животных, способных пробить ткань. Сразу скажу, проткнуть зубами мало кто сможет, а вот оторвать вместе с конечностью крупные хищники могут легко. Поэтому, мелочь вроде этой змеи, не бояться, заработаешь максимум синяк. Надо тебе наручный и скин приобрести, он тебя сам предупреждать будет в случае обнаружения опасных экземпляров. Спасибо, успокоил меня. Пока долг вам не отдам, на искин тратиться не буду, пошли уже к глайдеру. По пути попалась еще одна змея, напарница захотела повторить мой фокус, но земляной червь оказался не лыком шит. Змейка была длинной не более 1,5 метра, но выделялась причудливой раскраской. Первая половина туловища была песчаного цвета, а вот голова и хвост в ярко-оранжевую полоску. Убедившись через имплант, что змея не представляет для нее опасности, Рика сходу попыталась прыгнуть и придавить змею ботинком, но на том месте змеи уже не было, только облачко пыли, а змея оказалась 2 метрами дальше. Кошки-мышки продолжались уже больше минуты, но придавить мерзавку у напарницы никак не получалось. Я за это время успел свериться с базой живности и определить, что змея непростая. Наличие развитой магической структуры это только подтверждало. Полосатая мерзавка обладала врожденной способностью к ускорению, и пока запас энергии в ее накопителях не закончится, гонка не прекратится. Осмотрев змею внутренним зрением, понял, что гоняться напарница за ней будет еще 2 часа. Осознав это, согнулся в диком приступе смеха. Когда меня немного отпустило, Рика все так же прыгала за змеей, только лицо приобрело от напряжения нежно-багровый оттенок, было видно, что держится она только из упрямства. Мое сердце не выдержало этой картины, и я решил немного помочь компаньонке. Вытянув щуп, ухватил им змею и с легким усилием вытянул оставшуюся у нее энергию. Уже следующий прыжок у реки вышел удачным, и змея была придавлена и обезглавлена. Закинув тушку к остальным трофеям, полетели смотреть, как дела у Олега. Когда мы подлетали, дрон активно занимался погрузкой остатков гуренты. «Еще 20 минут и можно будет ехать, увидев нас», — сказал друг. «Трофей продать желательно побыстрее, за свежак больше денег дают. Нам по-любому за новичками придется ехать на базу через 2 дня, вот и отвезем все самое ценное, а за мясом потом большой флайер вызовем». Дождавшись окончания погрузки, не спеша поехали на базу, через 4 часа уже начнет темнеть и охотники потянутся домой, хотелось бы попасть на базу раньше их. Еще на подъезде к базе отправил короткое сообщение Генсуроку, заказ собран, готов к обмену. Буду постоянно на связи в течение суток. Стан Бров. Прибыв на базу, занялись разгрузкой бипута, все мясо отправилось на отдельные полки в морозильную камеру. Хитин с Гуренты пришлось выгружать в углу гаража, в холодильник его запихивать не было смысла. Пока дроны занимались погрузкой, мы с Рикой по-быстрому разделали ее трофей. Рике повезло, и в черепушке у змея нашлось с десяток мелких кристаллов. Поздравляю. Могу сразу выкупить у тебя кристаллы. Готов предложить 1000 кредитов за штуку. Какой тебе в этом смысл? Их собираю и продаю на аукционе партиями от 100 штук. На аукционе они дороже, чем по 1000 продаются. Это если партия большая, если меньше 50 штук, редко до 1100 доходит. Тогда давай я их тебе так отдам. Когда продашь, просто спишешь стоимость с моего долга. Ее идея была мне понятна. Терять даже возможную 1000 кредитов Рика не хотела, но не говорить же ей, что я их собираюсь наполнить и продать, пришлось на ходу выкручиваться. Понимаешь, я их продаю не пустыми, у меня знакомые среди местного населения, которые их наполнят энергией. После этого кристаллы будут стоить значительно дороже, как в этом случае посчитать стоимость твоих я не знаю. Рика тоже задумалась, видимо, что-то проверяя в сети. Кажется, я нашла выход, который нас устроит. Энергия, как и денежные единицы разных государств, имеет свою стоимость в кредитах. Причем курс стоимости магической энергии в кредитах весьма стабилен. Малые кристаллы с энергией сейчас стоят на 23% дороже, чем без нее. Я тебе отдаю свои кристаллы, а ты после продажи спишь с долга сумму продажи за вычетом 23%. Убедившись, что это действительно так, я согласился. Вскоре подъехали бригады охотников. По данным Искина, морозилки их были забиты под завязку. Поздравив команды с удачной охотой, мы, не став дожидаться окончания разгрузки, пошли с Олегом в гараж. Вдоль дальней стены была выложена внушительная стопка из каменных кирпичиков. Узкий лаз, уходящий вглубь стены, был чуть более 40 метров, но до пещеры еще было копать и копать. «Уже неплохо», – прокомментировал я увиденный результат. «Только вот кирпичи скоро будет некуда складывать. Еще на пару дней работы места хватит, а потом будем вывозить. Можно тем же аборигенам предложить, на фундамент для домов или еще куда пристроит. Да, можно попробовать, думаю, они найдут, куда их использовать. На завтра у тебя какие планы? Тебя есть предложение?» Усмехнулся друг. «Раз уже послезавтра ехать в город, следует добыть что-то из техники на продажу. Поехали, десантный бот завтра вытянем. Заодно партию кирпичей на пробу Минаки закинем. Коды доступа у нас есть, можно попробовать. Значит, договорились. Пойду я тогда отдыхать, ты останешься поработать. Ага. Хочу закончить со сборкой флайера, да и выгружу из машины весь хлам, что сегодня нашли. А задачу дрона ночной работой, пусть очистить все от ржавчины и протестирует. Ты главное нашего шахтера заставь все кирпичи в кузов бипута закинуть, чтобы с утра не терять время».